«Дризар, я уже сказал, у меня нет такого зелья. То, что вы его потеряли, это ваши...» Пауза. Но не потому, что там, в гостиной, замолчали. Просто кое-кто голос понизил. «Эмиль!» А вот кое-кто другой, в ком теперь с трудом, но все-таки угадывался ректор, громкости наоборот прибавил. «Эмиль, вы не должны оставаться в стороне!» «Это не моя проблема!» Раздался через некоторое время голос куратора. И еще через пару секунд. «Я не буду запрашивать для вас новую порцию зелья. Решайте свои вопросы сами». «Опасно! Что, если она...» «А я говорил, не надо ее приводить». «Но приказ...» Опять тишина. И на этот раз окончательная. В смысле, если там о чем-то еще и говорили, то так тихо, что я не слышала. Но это не мешало вслушиваться, потому что уровень тревоги, как и уровень любопытства, взлетел до небес. «Что же это получается? К Глуну ректор пришел? Жалуется на отсутствие в закромах Академии того самого зелья, которое делает иномирян послушными и тихими, и просит у Глуна такое зелье, а Глун может его заказать, но по какой-то причине отказывается?» Спрашивается, почему? «Уж не потому ли, что Глун, в отличие от Каргрина, знает, что я могу услышать?» Еще несколько минут в позе любопытной горничной успехов не принесли. В результате я решила отойти от двери и притвориться хорошей девочкой, которая даже не думала подслушивать. Собственно, именно так я и поступила. Правда, стоило отвернуться от двери, как на глаза вновь попалась широкая кровать, накрытая алым покрывалом. А подсознание, воспользовавшись моментом, подло подкинуло очень неуместную картинку. Я в короткой юбке и декольтированной маечке лежу на этих самых простынях и завороженно смотрю на склоняющегося к моим губам Эмиля фон Глуна. Куратор уже избавился от рубашки. Длинные черные волосы струятся по плечам, синие глаза потемнели от желания, и в этот миг он кажется таким умопомрачительным. Это непреодолимый соблазн, это сильнее меня. Я таю и выгибаюсь со стоном, когда его ладонь касается моей груди. «Нет!» Снова рыкнули за дверью, вырывая меня из грез. Стиснув зубы, я сердито тряхнула головой и глубоко вздохнула. Вот о чем я, спрашивается, думаю? Какого черта мое воображение в эти дебри понесло? И как не думать о неприличном, если перед тобой огромная, роскошная кровать, не раз фигурировавшая в твоих снах? В попытке спастись от неподобающих мыслей я направилась к ближайшему из окон. Тяжелые алые гардины были одернуты. Сквозь стекло в спальню проникал тусклый серый свет. Несмотря на то, что уже вечерело, дождь так и не прекратился. Вот на нем-то я и попыталась сосредоточиться. Но тут меня новая подлость ждала. На подоконнике в самом дальнем уголке стояла небольшая деревянная шкатулка. Я зацепилась за нее взглядом, сразу же, едва приблизившись к окну. Любопытство? Нет, в тот момент я его не испытала. Щеки еще пылали нездоровым румянцем, а сердце билось куда чаще положенного, и было совершенно плевать на всякие лакированные ящики. Исполнив серию глубоких вдохов, я продолжила разглядывать серый, по-осеннему промозглый мир. Хмурое небо, иголочки дождя, полуголые деревья. А еще отсюда, с высоты башни, был виден город. Выглядел он равнехонько в стиле классического фэнтези, с низкими домами, черепичными крышами и извилистыми улицами. Понятия не имею, как долго я таращилась на эти крыши и окружающую их серость, но эффект данная терапия все-таки возымела. И в какой-то миг я поймала себя на мысли, что то и дело возвращаюсь взглядом к шкатулке. Вот он, порог по имени любопытство. Пара мысленных оплюх меня не вразумили. Короткая, но емкая тирада на тему тоже. Вновь обретенное спокойствие медленно, но верно трансформировалось в нетерпеливый зуд. И я не выдержала. Поудобнее перехватив бутылку, оглянулась на дверь и осторожно потянулась к шкатулке. Она была очень простой, без всякой резьбы и тем более замков. Запирающих заклинаний тоже не имелось. Крышка поддалась без труда. А вот как только она поддалась, Я застыла в удивлении. Шкатулка была до отказа забита какими-то мелочами, а поверх этого добра лежала крупная, покрытая синей эмалью брошь. Она имела форму щита, и, кроме прочего, на ней было изображение – голова неизвестного мне клыкастого зверя. Герб семейства фон Глун? Интересно. Я взяла брошку в намерении рассмотреть получше и застыла опять. В наполненной мелочами шкатулке под гербом лежала еще одна крупная вещь. И такую я уже видела, причем не далее, как вчера. Металлическая, испещренная странными символами бляшка с характерной выемкой под кристалл. Только не подкопченная, а блестящая, то есть новая. А в следующий миг я чуть не завизжала. Настенные светильники вспыхнули слишком резко, и голос куратора фон Глуна тоже очень неожиданно прозвучал. «Что там, Дарья? Что-то интересное?» Я швырнула брошь обратно в шкатулку, захлопнула лакированную крышку и повернулась. Но попытка притвориться, будто ничего не случилось, и я ничегошеньки не видела, конечно, не удалась. Губы синеглазого брюнета, который стоял на пороге спальни, дрогнули в неприятной усмешке. «Даша, Даша!» — с наигранной усталостью протянул Глун. «Ну что же тебе спокойно не живется? Что же ты все время норовишь куда-нибудь влезть?» Я нервно сглотнула и прижала к груди бутылку с непонятным зельем. Мозг судорожно просчитывал варианты побега, но, черт, не было этих вариантов. В момент, когда куратор первого курса и ИО декана по совместительству плавно двинулся ко мне, я поняла. Просто так не сдамся. Силы не то что не равны, они несопоставимы, но я буду драться. Однако, вопреки решению, я даже шевельнуться не смогла. Взгляд синих глаз действовал гипнотически, пробуждая в душе... Нет, это даже не страх был, первородный ужас. И единственное, на что меня хватило, попятиться, чтобы тут же упереться попой в подоконник. А Аглон не стеснялся. Он подошел вплотную, остановившись в каком-то полушаге от меня. Одна рука легла на тот самый подоконник, вторая потянулась к шкатулке. Еще миг, и я снова увидела новенький, блестящий детонатор. Глун едва ли не к самому моему носу его поднес. «Очень полезная вещь», — сообщил куратор доверительным шепотом. «Практически незаменимая». Я судорожно вздохнула и дернулась в надежде вырваться из западни. «Да, я в курсе, что попытка запоздала, но, блин...» Глун не пустил. Он преодолел те несчастные полшага, что нас разделяли, и прижал меня к подоконнику. «Не так быстро». Голос прозвучал тихо, но в нем слышался лед. «Мы только начали». Вот теперь меня с головой накрыла паника. Но виду я не подала. Вздохнула, гордо вздернула подбородок и чуть не расплакалась, осознав. Прежде я не верила. Несмотря на последние события, сердцем я не верила, что это он, а сейчас... Черт! «Ну, чего ты испугалась?» Глун отбросил детонатор и одарил меня ядовито-насмешливым взглядом. Вопреки тому, что я больше не пыталась оказывать физическое сопротивление, он продолжал прижимать к подоконнику и отпускать точно не собирался. «Ведь все хорошо, Даша», — продолжил он. «Все очень хорошо». «Разве?» — призвав остатки храбрости, выдохнула я. Мне подарили мимолетную, но отнюдь недобрую улыбку, а в следующий миг Эмиль наклонился и, опалив дыханием ухо, прошептал. «Конечно. А как иначе? Ведь ты ничего не видела. Следовательно, поводов для волнения нет. Понимаешь?» Я мысленно застонала, но тут же кивнула и выдала с самым серьезным видом. «Понимаю, лорд Глун. Я буду молчать». «Да, я врала. Причем по-страшному, и даже не успев порадоваться тому, что убивать меня не собираются, прикидывала, как лучше всего связаться с Кастом, через зябу или самой к пижону сбегать. Первый вариант показался более разумным, вот только...» Куратор первого курса факультета огня тихо рассмеялся. «Даша, Даша...» Он резко подался вперед, прижав к подоконнику с такой силой, что я взвизгнула. После обвил рукой талию и вновь зашептал на ухо. и теперь в его голосе даже снисхождения не было. «Девочка, ты не поняла. Никаких игр. Малейшее движение в мою сторону, и, клянусь, ты очень пожалеешь». Глум не врал, и мне даже не нужно было вслушиваться в интонации его голоса, чтобы это понять. Но, черт возьми, на моей стороне два полубога и... «Правда! Нет, я не стану молчать!» «Малейшее движение в мою сторону», — повторил куратор. «И совет магов получит сообщение о том, что ты подозреваешься в связях с Норийской империей. А знаешь, чем это грозит?» Я не ответила, но Глун и не ждал ответа. Он коснулся пальцем моей щеки и сообщил все тем же леденящим душу шепотом. «Это полная проверка памяти, Даша. И она случится независимо от того, поймают меня или нет». Новый виток паники я в себе подавила. «Нет, нет, нет! Сейчас не время бояться! Прикидываться послушной овцой, как показала практика, тоже бестолку. Поэтому я вздохнула и сказала почти ровно. Не смогут. У меня защита». «Снять кольцо не проблема». Отстраняясь, с усмешкой сообщили мне и добавили, чтобы сомнений не осталось. «Всего лишь пальчик отрезать». Я снова вздрогнула и вперила в куратора убийственный взгляд. Но он не оценил, сказал жестко. «Ты же понимаешь, что случится, если мои коллеги из совета увидят твои воспоминания». «Да. Несмотря на бешеный коктейль эмоций, я понимала. Если маги залезут в мою голову, Кузи конец. Проблемы, которые возникнут у Каста и Дорса, представить сложней, но парням тоже не поздоровится. Ну и зяба. Понятия не имею, как поступят с ним, но свободы призраку точно не видать. А вы, лорд Глун, вы понимаете, что ваше предложение абсурдно? Допустим, я промолчу, но кто-то все равно вас вычислит и начнет действовать. И как вы поймете, что это не я надоумила?» Куратор промолчал, а я догадалась и с трудом сдержала нервный смешок. «Вы предлагаете мне не только держать язык за зубами, но и защищать вас?» Эмиля фон Глуна заметно перекосила. А еще через мгновение на меня посмотрели так, что вопреки бушующей в груди буре захотелось забиться под коврик. Я почувствовала себя даже не круглой, а прям-таки абсолютной дурой. Еще миг, и все исчезло. Передо мной вновь предстал ледяной мужчина с пронзительно-синими глазами и едкой улыбкой на губах. Его ответ прозвучал более чем спокойно. «Нет, Дарья, единственное, что я тебе предлагаю, не лезь не в свое дело. Ты не трогаешь меня, я не трогаю тебя. Все просто». «Ух, черт, ну надо же! Вы не трогаете меня, но Каст труп?» — продолжила логическую цепочку я. Куратора перекосила опять. «Просто не лезь не в свое дело!» — рыкнул он и вновь шагнул навстречу, чтобы жестко прижать к подоконнику и зашипеть в ухо. «Дарья, не беси меня. Не заставляй идти на крайние меры. Не набивайся ко мне во враги. Они долго не живут. Я ясно выразился?» Новый виток паники погасить, увы, не удалось. Меня накрыло, причем так, что даже руки задрожали, и я вновь чуть не выронила подаренную куратором бутылку. А сам куратор вновь отстранился и резким жестом указал на дверь. И приказал. «Ушла!» Жутко захотелось сорваться на бег, но я сдержалась. Неторопливо и очень надеюсь, что гордо направилась прочь. Сердце стучало, как сумасшедшее, руки дрожали, колени тоже. «И ни слова!» — прозвучал за спиной приказ Эмиля фон Глуна. Замерев на миг, я кивнула и продолжила отступление. «Мамочки, что же делать? Как жить дальше?» Фокус со способностью смотреть сквозь стены я оценила, так что, покидая спальню и направляясь к входной двери, была убеждена, в коридоре чисто. Об этом же говорила логика. Глун не позволил ректору застукать меня здесь, следовательно, и отступление тоже под контролем. Догадка подтвердилась. Переступив порог апартаментов куратора, я оказалась в совершенно пустом коридоре. Но, сделав несколько шагов, запнулась и обернулась в неожиданной, совершенно необъяснимой надежде увидеть синеглазого куратора в дверях и услышать тихое «Шутка, Даша». Но, увы, дверь в комнаты Глуна была уже закрыта. Я не слышала стука и звука задвигаемого засова тоже, но факт оставался фактом. Меня выпроводили и тут же заперли дверь, делая вид, будто ничего не случилось, будто не было никакого разговора. Та же логика подсказывала, сейчас меня вполне могут видеть через стену посредством заклинания. Именно это понимание заставило выбросить из головы глупости и продолжить путь. Куратор не шутил. Если проговорюсь о том, что видела, мне конец. И не только мне, но и Кузе с Зябой. У Дорса с Кастом в случае проверки моей памяти тоже проблемы будут. Не знаю, какие, но явно не маленькие. Вот только как? Как можно смолчать в такой ситуации? Не дойдя 3 шагов до чердачной лестницы, я снова запнулась и вздрогнула, внезапно осознав, а ведь моя находка, мое знание ничего не меняют. Это всего лишь подтверждение тому, что уже известно. Каст и так прекрасно осведомлен об опасности. От кого эта опасность исходит, тоже знает. Так что шансов убить рыжего Углуна не так уж много. И они точно не понизятся, если я расскажу о найденном детонаторе. Ну а в том, что касается расследования, неужели тот же Каст не сумеет инициировать обыск в комнатах нашего куратора? Неужели для того, чтобы инициировать этот обыск, Пижону нужна подсказка? То есть, если смотреть на ситуацию здраво, мое молчание, равно как и признание, ничего не меняют. Вообще ничего. А если так, то никакой дилеммы нет. И лично у меня остается только одна насущная проблема – Кузя и его питание. Вот теперь я вспомнила о бутылке, которую старательно прижимала к груди все это время. Глун так и не объяснил, что это за зелье, но если я правильно поняла, оно способно как-то помочь Твиру. Черт, но что же тогда получается? Глун хочет помочь? Но почему? Впрочем, я слишком рано такими вопросами задаюсь. Сперва нужно выяснить, что это за зелье. И я, кажется, знаю, кто именно может меня по этому поводу просветить. С этими мыслями я решительно шагнула к узкой чердачной лестнице. Необходимо было поговорить с Зябой.